Холуи вымились. «Излагай, Суреныч, что надо», — предложил режиссер. Козырян уселся за его стол. Режиссер, как большой художник, валялся в кресле. Смел со столешницы тыльной стороной ладони только ему видимые крошки и спросил грустно. «Дрюня, ты дурак?» «Хорошо, начинаем разговор», — отметил режиссер. «А закончим его еще лучше», — пообещал Козырян. Семен Афанасьевич Голубев, слушая Смирнова, то собирал свой роток в куриную гуску, то, не раскрывая губ, раздвигал его в идиотское подобие улыбки. «Ты же профессионал, Сема. Зачем же надо было так следить на квартире Олега?» Горестным вопросом определил главную промашку своего собеседника Смирнов. «Не было никакого журналиста, и, следовательно, моей ошибки не было», — раскрыл свой нервический рот Голубев. «Разговор ни о чем, милиционер». «Ошибаешься, Сема. Журналист был, потому что в редакции газеты имеется вариант его статьи, в которой, как гипотеза, рассматривается существование организации, сильно смахивающей на вашу». «Ну да. Олег, перекати поле, человек без корней, но не бомж, столь любимый вами человеческий тип, Сема. Так что был журналист Олег. И есть его статья. Стоит только всерьез начать разматывать гнусную историю его ликвидации, эта история вкупе со статьей станет сенсацией для демократической прессы. «А ты еще спрашиваешь, зачем я наследил?» — усмехнулся Голубев. «Лично самому идти надо было?» «Нет у меня людей, которые могли бы квалифицированно с бумагами разобраться. А у тебя большой опыт, приобретенный во времена борьбы с диссидентами», — догадался Смирнов. «Что собираешься делать, Сема? Хозяйка-то квартиры опознает тебя на раз, два, три. Будешь шить мне убийство этого журналиста? И убийство Алексея Борзова, и убийство Сергея Воропаева, и убийство подручного твоего конюха, мальчишки, алиби у меня милиционер. По всем перечисленным тобой случаям. Ну, естественно, на кой ляд самому стрелять? Но ведь есть и такой вид преступления, как организация убийств. И здесь ты не отвертишься. Взятый за рэкет Вячеслав Калина уже рассказал мне, что операцию с Алексеем Борзовым разрабатывал ты». Не сдержался Смирнов, рявкнул. «Ты паскуда!» «Рассказал, а не показал», — спокойно разобрался в нюансах Голубев. «Большая разница». Виктор утомился, обрабатывая Федорова так, чтобы ни на лице, ни на теле известного эссеиста не было следов насилия. Последний раз врезал, как точку поставил, ребром ладони по почкам. Кинул тряпичного Диму в кресло и сам устроился напротив. Отдыхать. Быстренько отдохнул и спросил: «Будешь давать показания?» Не мог сейчас отвечать на вопросы Дмитрий Федоров. Он плакал от боли, размазывая слабой рукой по искаженному лицу слезы и сопли. Брезгливый Виктор не в силах был наблюдать эту постыдную и отвратительную картину. Он поднялся, прошел к окну и стал смотреть, как существуют на улице простые советские люди. Люди существовали нормально. Отметив это, Виктор вернулся на место, по пути яростно отфутболив изящный низенький китайский стульчик, о который больно ударился. Стульчик взлетел и упал, сломав себе ножку. «А зачем же вещи портить?» — подал голос Дима. «Вещи — это что?» Я тебя так испорчу, что кинематографическая общественность не узнает».